Булат Шалвович Акуджава, родоначальник авторской песни. С 9 мая 1924 года, Москва, по 12 июня 1997 года, Кламар, Франция. Булат родился в центре Москвы на Арбате. Эта улица навсегда осталась в сердце нашего мальчика. Уже будучи взрослым, именитым поэтом, он посвятил ей более 30 стихотворений и песен. И даже последний его сборник стихов назывался «Чаепитие на Арбате». В этом районе прошло веселое и беззаботное детство нашего мальчика, а память о нем всегда грела его душу. Когда Булату было 12 лет, случилось несчастье. В лютый для Советского Союза 1937 год по ложному доносу был расстрелян отец Акуджавы, партийный деятель, а мать на 5 лет сослали в исправительно-трудовой лагерь в Казахстане. Наш мальчик переехал в Грузию к своей тете в Тбилиси. Булат по утрам ходил в школу, а вечерами работал на заводе. А еще он умудрялся сочинять стихи, чувствуя свое призвание поэта. Во время обучения Акуджавы в страну пришло горе. Великая Отечественная война. 17-летний Булат очень хотел попасть на фронт, и после полугода попыток ему это удалось. Он служил минометчиком. Об этом периоде, спустя почти 20 лет, Акуджава написал автобиографическую книгу «Будь здоров, школяр». Военные годы также нашли отражение в творчестве нашего мальчика. На фронте он сочинил свою первую песню «Нам в холодных теплушках не спалось». В послевоенное время Акуджава осуществил давнюю мечту. Поступил на филологический факультет университета в Тбилиси. Потом судьба и распределение забросили его в Калужскую область, где Булат работал преподавателем и писал стихи, публиковавшиеся в местной газете. В 1956 году вышел его первый сборник «Лирика». Ностальгия по арбатскому дворику и счастливому детству часто посещала нашего мальчика. И как только представилась возможность, родителей реабилитировали, он вернулся в родную Москву. На Арбате сегодня можно увидеть памятник поэту. Памятник Булату Акуджаве закономерно появился на воспетом поэтом любимом Арбате. Произошло это в 2002 году. Он был возведен по проекту скульптора Георгия Франгуляна и архитекторов Игоря Попова и Валентина Прошлякова. Композиция необычная. Она представляет собой своеобразный арбатский дворик, откуда легкой походкой выходит великий бард. Высота бронзовой скульптуры — 2,5 метра. Со второй половины 1950-х годов Акуджава начал исполнять свои песни. Сначала это были неанонсируемые концерты, но на них всегда было очень много народа. Выступления записывались на пластинки и неофициально распространялись. Это были такие произведения, как «Песенка о голубом шарике», «Московский муравей», «Песенка о комсомольской богине», «Сентиментальный марш», «На Тверском бульваре» и многие другие. В репертуаре барда было более 200 песен. Авторская песня — это серьезные раздумья о жизни человека, может быть, трагические, может быть, острые. Ведь авторская песня родилась как раз из этих трагических раздумий, из острых сюжетов, из клокотания души. Булат Шалвович Акуджава. К первому официальному концерту в 1961 году в Харькове наш мальчик был уже суперзвездой, поющим поэтом. Еще бы, ведь Акуджава, по сути, создал новый жанр — исполнение авторской песни. А уже в следующем году он вошел в Союз писателей СССР. До этого Булат Шалвович трудился заместителем редактора в «Комсомольской правде», потом редактором в издательстве «Молодая гвардия», затем «Литературной газете», но оставил эту работу, полностью переключившись на творческую деятельность. А она действительно поглощала все время. Акуджава ездил и на гастроли в Европу, Израиль, Америку и Канаду. Тесная дружба у нашего мальчика завязалась из кино. Первым фильмом стал «Цепная реакция» 1962 года, в котором бардом была исполнена песня «Полночный троллейбус». И это оказалось только началом. Затем была экранизирована повесть Акуджавы «Женя, Женечка и Катюша». Самыми же знаменитыми кинопеснями великого барда были «Здесь птицы не поют» и «Нам нужна одна победа» из фильма «Белорусский вокзал». Песенка о Барбате из фильма «Покровские ворота». «Ваше благородие, госпожа Удача» из киноленты «Белое солнце пустыни». Более 80 песен создал Булат Шалвович к кинофильмам. Вот таким музыкальным, с чувствительным к поэзии сердцем был наш мальчик Булат Акуджава, основоположник авторской песни «Великий советский бард».